Саблин в данный момент не наблюдает. Поэтому он без малейших колебаний вытащил из кармана кожаного пиджака, в котором накануне был на банкете глянцевый прямоугольник, на котором с одной стороны было каллиграфическим почерком выведено незнакомое имя, а с другой нацарапан номер телефона. Хорошо, что банкет по случаю юбилея Михаил Евгеньевич состоялся в субботу. Сегодня выходной, и дежурства у него нет, и Ольга, надо надеяться, свободна. Она ответила сразу же, словно сидела возле телефонного аппарата или в момент звонка проходила мимо. «Конечно», — согласилась она, едва услышав просьбу Сереги о встрече. «А только где? На улице такой дождь, не хочется промокнуть». «Может, в кафе посидим?» — предложил он. Девушка рассмеялась в трубку. «А до кафе как добираться? На ковре-самолете? Ну, если хочешь, можешь приехать ко мне домой. Родители уехали на дачу с самого утра, несмотря на погоду». «Вот охота же этим маразмом заниматься. Меня на дачу даже под расстрелом не вытащишь». Сергей ошарашенно молчал. Он готовился уговаривать, выслушивать отказ. Ну а как же иначе должна повести себя девица на выданье, когда ей предлагают встретиться молодой мужчина с явно нематримониальными намерениями? Зачем им встречаться, если это не романтическое свидание? «Чего ты молчишь?» — снова послышался ее смех. «Да не бойся, я тебя приглашаю к себе без всякой задней мысли. Ничего такого я в виду не имею». «А, впрочем, может быть, и имею. Это уж как пойдет». «Что пойдет?» — испуганно спросил Серега, который при всей быстроте ума никак не мог угнаться за ее прихотливым юмором. «Куда пойдет?» «Пойдет туда, куда надо». Девушка уже откровенно хохотала. «Да не волнуйся ты, против твоей воли ничего плохого с тобой здесь не случится. Я тебя не обижу». Ее грудной, чуть хрипловатый смех звучал так задорно и открыто, что Сергей опомнился и тоже невольно улыбнулся. Не привык он к такому. Ленка никогда не была прямой и откровенной, она же манилась, намекала, одним словом, давала понять. И если прежде Сергею это нравилось и даже умиляло, то сейчас он вспомнил об этом с неожиданным, непонятно откуда взявшимся раздражением. Он записал адрес, накинул ветровку с капюшоном, схватил зонт и выскочил на улицу. Поймать машину в такую погоду в Москве — дело совершенно нереальное, но ему все-таки удалось остановить какого-то бомбилу на раздолбанных «Жигулях» первой модели с ржавым задним правым крылом и изрядно поцарапанными дверцами. Какая разница? Лишь бы довез. Ольга открыла ему дверь, вся в черном. Черные широкие брюки с высоким широким поясом, который в первый момент Серега даже принял за длинную юбку в пол. Черная облегающая трикотажная кофточка с глубоким вырезом, в котором сияла белоснежная кожа пышной груди. Два ярких пятна. Бирюзовый шарф, перехватывающий высоко поднятые на затылке густые вьющиеся волосы. И крупная подвеска из бирюзы в серебряной оправе, висящая на серебряной же цепочке. Сергей обомлел. Та Тали — это девушка, которую он вчера впервые увидел и, ничтоже сумнявшийся, сравнил с каракатицей. Куда делись короткие ноги? Где некрасивой формы ягодицы, где пресное неинтересное лицо, единственным достоинством которого ему казались только обрамленные длиннющими ресницами темно-карие глаза? Куда это все девалось? Ведь вчера все эти чудесные достоинства, подчеркнутые красным костюмом, громко заявляли о себе. Ольга отступила назад, пропуская его в прихожую, и усмехнулась, глядя на его растерянное лицо. «Ну, я вижу, шоковая терапия пошла на пользу. Ты даже цветочка не принес? В голову не пришло, да?» Он удрученно кивнул и принялся стаскивать промокшую ветровку, с которой вода капала на лежащий в прихожей дорогой палас. «Значит, я вчера хорошо постаралась», — весело продолжала Ольга. «Ну, я же понимала, с какими мыслями ты будешь со мной общаться, и ситуацию твою знала. Меня просветили. И мне было ужасно жалко тебя уже заранее. Потому что я и костюмчик такой надела, специально выбирала. Неделю голову ломала. Во что бы такое нарядиться, чтобы ты с первого взгляда понял? Я не стараюсь тебе понравиться и ни на что не претендую. Не хотела, чтобы ты зря нервы тратил на этот маразм. Но я же знаю, что моя фигура так же далека от совершенства, как уши от пяток, и ноги короткие, и все остальное не очень. Ну, я знаю, как нужно одеваться, чтобы все это выглядело пристойно. Ну, а как одеваться не нужно, чтобы не подчеркивать мою чудесную красоту? Вот вчера я как раз и оделась. Так, как не нужно. Тебе понравилось? И она снова расхохоталась искренне и безудержно, но Сереге не было смешно. Он чувствовал себя растерянным и никак не мог сориентироваться в заданном Ольгой тоне. Она шутит или говорит серьезно? Чего она ждет от него? Каких слов? Искренних комплиментов, на которые он никогда не был мастером, или язвительного подшучивания? Может, лучше ничего не отвечать насчет ее внешности, а то так недолго и впросак попасть. А попасть впросак, да еще с малознакомой девушкой, Серега Саблин позволить себе не мог. Самолюбие всегда было выше любых резонов. «Я насчет цветов не понял», — признался он с недоумением, ощущая, что впервые в жизни ему легко признаваться совершенно в сущности постороннему человеку в том, что он чего-то не понимает. В своем окружении Сережа Саблин всегда был самым умным, самым начитанным, самым способным и самым ловким. Он был неформальным лидером в любой группе, к которой соизволял примкнуть. Ему смотрели в рот, к нему прислушивались, им восхищались, и уж, конечно, ни о каком непонимании, чего бы то ни было, с его стороны даже речь идти не могла. А тут какая-то девица, да еще на 3 года моложе его самого, и он без малейшего усилия говорит о том, что не понял, даже на душе не заскребло. «Ой, я сделала вчера все, чтобы ты не относился ко мне как к существу противоположного пола. Я хотела, чтобы ты не видел, что я женщина. Ты должен был увидеть во мне просто человека, возможно, товарища, в любом случае собеседника, но никакой романтики. Раз ты не принес мне цветы, значит, у меня все получилось. Или нет?» «А ты действительно женщина? Не девушка?» Спросил и обмер. Слова вырвались, прежде чем он сумел их осознать, обдумать и удержать внутри себя. Зачем он спросил? Какая ему разница, есть у Ольги сексуальный опыт или нет? Что она теперь о нем подумает? Он еще пытался спасти положение, поэтому глупо добавил. Или это просто фигура речи, и, по словам женщины, ты имела в виду, что ты не мужчина? Она снова расхохоталась и пошла в гостиную. Серега последовал за ней. «Саблин!» — Ольга повернулась к нему. Лицо ее было совершенно спокойным, без тени смущения. «Ты окончательно зарапортовался и сам себя загнал в угол. Давай я помогу тебе выпутаться». «Давай», — покорно кивнул Серега, не очень отчетливо понимая, что происходит. «Ты совершенно правильно заметил. Я не мужчина. Более того, я действительно женщина. То есть, ну, я уже давно, очень давно не девушка. Если тебя это интересует, то добавлю. Сейчас я свободна. А теперь рассказывай, что случилось и какой у тебя ко мне разговор. Ты что пьешь, чай или кофе?» «Чай», — пробормотал он. «Крепкий, сладкий, с лимоном. А курить у вас в квартире можно?» «Тебе можно, а мне нельзя. Но я тобой прикроюсь». Что значит «мне можно»? Он снова ничего не понимал. «Ты что, собираешься сказать родителям, что я к тебе приезжал?» «А почему нет?» — ответила она вопросом на вопрос. «Что мне скрывать-то? Ну что плохого в том, что ты приезжал? Наоборот, они будут совершенно счастливы, что их усилия увенчались успехом. Слушай, да расслабься ты, Саблин. Запомни, я никогда не вру предкам. Врать — это не уважай саму себя. Потому что если ты делаешь то, в правильности чего ты уверен, то ты обязан свою точку зрения отстаивать. А если ты знаешь, что делаешь неправильно и пытаешься это скрыть и наврать, то ты козел, который знает, что делает гадость, и все равно делает. И при этом пытается делать вид, что этого не делает. Такой козел права на самоуважение не имеет. Ты согласен? Ну, тогда пошли на кухню. Будем пить чай, курить, разговаривать. Вот, а вечером я скажу, что ты приезжал и накурил тут». «А как же курение?» Сергей не удержался, чтобы не поддеть ее. «Ты же только что сказала, что не врешь». «Так я и не вру. Я умалчиваю. Но если они спрашивают, ты что, курила? Ну, я всегда признаюсь, не отнекиваюсь и не выкручиваюсь. Ну, хотя я понимаю, что сейчас начнется. Ну, оно и начинается. Ну, а если не спрашивают напрямую, то молчу, конечно. Что я враг себе? Ну, я скажу, что ты приезжал и накурил. Но если они спросят, курила ли я вместе с тобой, ну, так бы признаюсь. Ну, а если не спросят, промолчу, вот и все». Они устроились на уютно обставленной, идеально чистой кухне. Ольга заварила чай в красивом чайнике из английского фарфора, поставила чашки и сахарницу, нарезала тонкими ломтиками лимон. Предложила Сергею сделать бутерброды, но он отказался. «Ну, рассказывай». Ольга села напротив него, немного отодвинув стул от края стола, положив ногу на ногу с прямой спиной и расслабленными руками. В одной руке сигарета, другая свободно лежит на подлокотнике полукресла. Он мучительно соображал, с чего начать. Что он хотел ей сказать, о чем спросить? О тревоге и беспокойстве, вызванном давно забытыми стихами. Как-то глупо. Но Серега Саблин был по-казацки упрям и уперт. Если начинал, то доводил до конца, даже понимая, что начинать-то и не надо было. Он не из тех, кто, ввязавшись в драку, трусливо бежит с поля боя. — Ты стихи любишь? — с места в карьер начал он. — Нет, — спокойно ответила Ольга. — Я люблю прозу. Стихов я не чувствую и ничего в них не понимаю. Сергей опешил. Такого он не ожидал. Как же можно навязывать разговор о поэзии человеку, этой поэзии ни на минуточку не интересующемуся? Но как-то же надо подойти к Гильвику. Тебе понравилась моя тетя Нюта? Ольга кивнула и улыбнулась. Да, удивительная женщина. От нее веет какой-то неземной силой. Я всегда почему-то думала, что такими должны быть гадалки и колдуньи. — Она и есть колдунья, — признался Серега. — И гадалка заодно. — У меня в роду по материнской линии все сплошь ворожили и гадали. Не знаю, была у них какая-то особенная способность или все это шарлатанство. Я не разбираюсь я в этом и судить не могу. Но то, что у всех женщин потрясающая интуиция и от всех веет какой-то загадочной силой, — это правда. А Нюта у меня очень хорошая. Она меня, считай, вырастила и воспитала. Маме не до меня было. У нее сначала кандидатская, потом докторская, лекции, студенты, аспиранты, докторанты, конференции, заседания, там, кафедры, монографии и все такое. Ну, в общем, ей всегда было некогда. Но, а про отца я уже вообще молчу. Для него весь мир ограничен площадью операционного стола. А у Нюты, у нее всегда находилось для меня и время, и внимание, и любовь. Да, вот все, что я знал в детстве, я знал от нее. И про строение человеческого уха, и про холодную войну, и про собачье сердце Булгакова, которое тогда было в списке запрещенной литературы. Даже про Каныка я от нее знаю. Ему казалось, что к вопросу о поэзии он довольно ловко подобрался с другой стороны. «Каныг?» — повторила Ольга задумчиво. «А что это?» «Это не что, а кто?» Сергей снова почувствовал себя наконец в своей тарелке. «Он знает больше. Это турецкий поэт. Архан Вели Каныг. Не слышал никогда?» Она отрицательно покачала головой. «Вот уж, он жил в первой половине нашего века, умер совсем молодым, прожил всего 36 лет. Вот послушай. Каждый ли день настолько красиво это море? Всегда ли выглядит небо таким? Всегда ли настолько прекрасно эта вещь? Это окно? Нет, ей-богу, нет. Что-то здесь не так». Каныг был одним из тех поэтов, чье творчество так нравилось поляку Янушу, возлюбленному тете Нюты. Он читал его наизусть, а потом Нюта читала эти стихи маленькому Сереже. У Януша было два любимых поэта — Каныг и Гильвик. И что же удивляться тому, что именно они стали единственными настоящими поэтами в глазах Анны Бирюковой, которая никаких других стихов в своей жизни не читала и не знала. Турецкий и французский поэт.